Конвоир в обмотках выпустил Махина и, притворив дверь, прислонился к косяку. Плачущая пожилая женщина кинулась к нему и стала спрашивать, куда уводят офицеров, на что охранник дернул плечами и недоуменно улыбнулся. — Дык, в армию? Куда и нынче офицеров? — В какую армию? — трясла его женщина. — Что вы говорите? Мой муж демобилизован. — Дык, в красную? — весело признался тот. — Война ж кругом. Женщина отошла и заплакала еще горше. Охранник пожалел ее, вздохнул тяжко. — Эки вы непривычные-то, барышня. Вы уж терпите. У меня вот вся семья от тифа полегла. Я терплю. Он прислонился щекой к штыку, обвис на винтовке и, подломившись в коленях, смотрел в пол перед собой и ничего не видел. Когда выкликнули Андрея, Оля вновь ухватила его за руку и уже больше не выпускала ни на миг. Пройдя через коридоры, они очутились в комнате, где за огромным столом сидели три человека, двое в полувоенном и доктор в белом халате. Четвертый спал на стульях, укрывшись шинелью. «Ваша последняя должность в царской армии?» — сразу спросил пожилой грузный человек. «С кем имею честь?» — сухо спросил Андрей, глядя из-под лобья. «Моя фамилия Бартов», — доложил пожилой. «Я член ВРК». Буквы эти для Андрея ничего не значили. Он уже давно запутался во всех новых сокращениях и аббревиатурах. «Начальник полкового штаба. Моя последняя должность», — сказал Березин. «В какой партии состоите?» — хмуро и беспокойно спросил другой с красными от бессонницы глазами. «В партиях не состою». «Ранение, контузия, отравление?» — спросил доктор. «Он болен», — заявила Оля. «Он не может служить». «Вас не спрашивают», — отрезал Бартов. «Кто вы? Невеста? Сестра?» «Только что перенес тиф», — объяснил Андрей доктору. «Медицинское свидетельство?» — спросил тот немедленно и, подойдя холодными пальцами, оттянул одно веко, потом другое. Велел открыть рот, заглянул. «Где свидетельство?» «Нет, меня выходила совсем незнакомая женщина, старушка», — признался Андрей. Доктор похлопал его по спине, отчего-то засмеялся. Андрей сквозь сукно френча ощутил холод руки. «Здоров, молодой человек! Годен!» — вдруг сказал доктор Бартову. — Подкормить немного и в седло. — Что это все значит? — спросил Андрей. — Мы вынуждены мобилизовать вас в Красную Армию, — жестко произнес Бартов. — Должно быть, обстановка вам известна. К Уфе идет корпус чехов. — Я демобилизован и еду домой. — Дорога в Сибирь уже в руках мятежников, — оборвал сурово Бартов. — Или вы... «Предпочитаете Красной Армии белую?» Андрей резко мотнул головой, рука привычно ощутила шрам на лбу. «Я подписал обязательство не выступать против советской власти. Я дал слово. Сейчас дадите слово выступать за советскую власть», — в тон ему заявил Бартов и придвинул лист бумаги. «Читайте и расписывайтесь». «Не буду», — сказал Андрей. «Я офицер военного времени». Бартов спорить не стал. Вялой походкой он приблизился к двери, поманил кого-то рукой. Вошел красноармеец. «Ваша сестра останется заложницей», — объявил Бартов и кивнул бойцу. «Уведите ее». Оля вдруг отцепилась от брата и на миг ослабла. Андрей подхватил ее, крикнул. «Я подпишу! Я даю слово! Буду служить! Отпустите сестру!» «Так будет надежнее», — отрезал Бартов, — «и вам служить спокойнее». Боец взял Олю за руку и повел к выходу. Бартов прикрыл за ними дверь, сказал резко: «Поймите, мы вынуждены. За сестру не волнуйтесь, ничего не случится». «Где мой брат?» — спросил Андрей, чувствуя головокружение. «Негоден», — ответил доктор, записывая что-то. «Ваш брат негоден, и мы его отпустили». В это время проснулся тот, что спал на стульях, громко зевнул и потянулся, утер лицо руками. «Кто?» — спросил он Бартова, разглядывая Андрея. «Штабной», — бросил тот, — «полкового ранга». «Прекрасно», — одобрил проснувшийся и протянул Андрею руку, улыбнулся. «Караулов, кстати, бывший поручик». Так что, не хотите служить советской власти? Я не кадровый офицер, снова начал объяснять Андрей. По образованию я учитель гимназии. Вы понимаете? Войны нет, а я офицер военного времени.